Когда Господь взирает милостиво на земнородных очами природы, очами ясной, благорастворенной погоды, всем становится легко и весело. Когда веет благорастворенным воздухом, во всех телах и душах благорастворение воздуха, а когда дохнет холодным, влажным, тяжелым растворением воздуха, все почувствует какое-то тяжелое бремя в душе и теле. Множество земнородных застонет от болезней, множество предается унынию и тоске. Так могущественно и неотразимо влияние на людей природы. И замечательно, что кто меньше связан с житейскими похотями и сластями, кто всего меньше предан чревоугодию, кто воздержан в пище и питьи, к тому природа благосклонна и не томит его, по крайней мере, далеко не так, как рабов естества и плоти своей. О, сколь ясно, что в Господе живот наш, а не в чувственных вещах! Коль ясно, что во всем Господь, действуя и вся во всех, в воздухе Он дыхание наше, в пище насыщение наше, в питьи утоление жажды нашей, в одежде одеяние наше, в жилище покров, теплота и спокойствие наше, во сне успокоение наше, в чистом, поучительном, целомудренном и назидательном слове слово наше, во взаимной любви любовь наша. Господи, Владыко, Творче и Благодетелю наш, даруй нам всегда, всякое мгновение жизни памятовать и о Тебе, что мы Тобою живем, движемся и существуем, что от Тебя имеем жизнь, дыхание и все. Но будем помнить, что если во всем исчисленном мы извращаем уставы Божии, Он становится тяжким наказанием нашим. Он и в воздухе наказание наше, в пище и питье не насыщение и утоление жажды, а или отвращение от нее, или болезнь. Так бывает, когда говорят, что ему пища в пользу не идет. В одежде и жилище томление или крушение духа, во сне не успокоение, а устрашение и беспокойство, в слове связание, в превратной любви огнепалящее мучение. Источники наказания обыкновенно открываются в самых греховных склонностях наших. Ими же бо кто согрешает, сими и мучится».